святителю Мирону Чудотворцу, епископу Критскому. За добродетельную жизнь и милосердие к бедным Мирон стал епископом, прославленным от Бога многими чудесами, в том числе и даром помощи в лихорадке. Читать молитву всем святым и бесплотным небесным силам. Смотри выше. Молитва святителю. О пречестная и священная главо, и благодати святаго духа исполненная, спасово с отцем обиталище, великий архиерее, теплый наш заступниче, святителю Мироне, предстоя у престола всех царя, и наслаждаяся света единосущные Троицы, и херувимски со ангелы возглашая песнь тресвятую, великое же и неисследованное дерзновением имея ко всемилостивому владыце, моли спастися паствы Христовы людям, благосостояние святых церквей утверди. Архиереи благолепием святительства украси, монашествующие к подвигам доброго течения укрепи, царствующий град и вся грады, и страны добре сохрани, и веру святую непорочную соблюсти умоли, мир весь предстательством твоим умери, от глада и пагубы избавены, и от нападения иноплеменных сохрани, старые утеши, юные настави, безумные умудри, вдовицы помилуй, сироты заступи, младенцы возрасти, пленных возврати, немоществующие и молящиеся тебе от всех напастей и бед ходатайством твоим свободи. Моли о нас, всещедрого и человеколюбивого, Христа Бога нашего, да и в день страшного пришествия Его, от шуи Его стояния избавит нас, и радости святых причастники сотворит со всеми святыми во веки веков. Аминь. Тропарь святителю глаз четвертый. Правила веры и образ кротости воздержания учителя явить о стаду твоему, я же вещей истина, сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче священноначальниче Мироне, моли Христа Бога спастися душам нашим. Кандак святителю, глаз второй. Божественный гром, труба духовная, веры насадителю и отсекателю ересей, Троице угодниче, великий святителю Мироне, со ангелы предстоя присно, моли непрестанно о всех нас. Величание святителю. Величаем тя, святителю отче Мироне, и чтим святую память твою. Ты бо молишь и за нас, Христа Бога нашего.